родственник удалился в храм. И очень скоро к дому подъехали солдаты-греки и спросили старую Атуа, здесь ли живет верховный жрец Аменемхет. Она сказала, что да, здесь. Пригласила их войти, подала им молока и меда, утолить жажду. Они все выпили. И тогда евнух, который тоже приехал с солдатами, спросил Атуа, кто там лежит в колыбели, не сын ли Аменемхета? И она ответила, да, это его сын. И принялась рассказывать солдатам, что мальчика ожидает великое будущее. Ему предсказали, что он возвысится над всеми и будет править державой. Но солдаты-греки захохотали, а один из них схватил младенца и отсек ему голову мечом. Евнух же вытащил печать фараона, чьим именем было совершено злодейство, и показал ее старой Атуа, велев передать верховному жрецу, что без головы даже царю править державой затруднительно. Солдаты вышли во двор, и тут один из них заметил меня и крикнул товарищам. «Эй, глядите-ка, у этого чумазого плебея куда более аристократический вид, чем у царевича Гармахиса!» Солдаты остановились, раздумывая, не прикончить ли заодно и меня. Но им претило убивать детей, и они ушли, унося с собой голову моего молочного брата. Немного погодя, с базара вернулась мать убиенного младенца. И когда она и ее муж увидели его труп, они бросились на старую Атуа и хотели ее убить, а меня отдать солдатам фараона. Но тут появился мой отец. Ему все рассказали, и он повелел схватить мою кормилицу и ее мужа и ночью тайно заточить в одну из темниц храма. Больше их никто никогда не видел. Как я сейчас скорблю, что волею богов остался жив, а меч фараонова палача казнил ни в чем не повинное дитя. Людям было сказано, что я приемный сын верховного жреца Аменемхет. Он усыновил меня после того, как фараон приказал умертвить его возлюбленного сына Гармахиса. Глава вторая, повествующая о том, как Гармахис нарушил запрет отца, как он победил льва, и как старая Атуа рассеяла подозрения фараонова соглядатая. После этого Птолемей по прозвищу Флейтист оставил нас в покое и больше не посылал в Абидос солдат искать ребенка, которому предсказано восхождение на царский престол. Ведь принес же евнух голову моего молочного брата в его мраморный дворец в Александрии и открыл корзину, чтобы показать ее, когда фараон, упившись кипрским вином,